Вечерело. Весело щебетали птицы. Теплый ветерок еле слышно шелестел листьями деревьев. Природа словно говорила: «Посмотрите, жизнь — прекрасное путешествие». Но людям, как всегда, не до природы. Они заняты собой. Кто из них самый-самый, самый умный, самый сильный, самый главный? И готовились к выяснению этого наиважнейшего в жизни вопроса. Над крепостью повисло напряженное молчание. Никакого движения, только настороженные глаза дружинников. Вокруг же, напротив, царило оживление. Кустарник и деревья многое скрывали, но и так было ясно. Обложили составу плотно, и штурм начнется в ближайшее время. Санька, отстраненный от подготовки к обороне, маялся, шагая из угла в угол. Наконец не выдержал и отправился искать сотника. «Безобразие!» — кипел он, шагая по стене. «Меня, умнейшего человека из будущего, в обоз загнать. Я для них стараюсь, можно сказать, последняя надежда, а они...» Прямо над головой пролетела стрела. От неожиданности спаситель Отечества присел, затем осторожно выглянул в больницу. Никого. «Этак и убить недолго!» «Соображаешь», — раздался хриплый голос. Около бойницы стояла фигура в сером плаще с капюшоном. Монах. Тот самый, утрешний. Санька мгновенно выхватил меч и нанес сильнейший удар. Меч прошел сквозь тело монаха, словно сквозь туман, воткнулся в стену и разлетелся на куски. Следом и его владелец врезался в стену. Серый хрипло расхохотался. «А ты, оказывается, не так и умен. Блин, про тебя насочиняли». Санька поднялся, потрогал вздувшуюся на голове шишку и, повернувшись к призраку, спросил. «И дальше что?» «У меня деловое предложение. Переходи на нашу сторону. Ты ведь не здешний, чужой». «А ты откуда знаешь?» С подозрением уставился на него Санька. Только Кощей и кот Баюн были в курсе, откуда он. Не может быть, чтобы кто-то из них вел двойную игру. А магистр просто осторожничал. Получив задание убрать парнишку, он задумал, почему сам хряк, обладая волшебной книгой, с ним не справился. Еще больше монах насторожился, когда попытался узнать у магического хрустального шара, насколько Санька опасен. Шар на этот раз не сработал и лишь на мгновение показал бредущего по лесу парнишку в странном одеянии, явно не из этого мира. Поэтому магистр решил сначала попробовать договориться, а там видно будет. Сорока на хвосте принесла. «Ну так что? Свой, чужой. Нравится мне тут. Всяк кулик свое болото хвалит». Ты же не глупый. Рыба ищет где глубже, а человек... 5 минут, вижу, а уже надоел!» Раздраженно проворчал Санька и осторожно потрогал шишку. «Подумаешь, обычная голограмма со звуком. Сгинь, пропади!» «Колдуешь!» — рассмеялся монах. «Колдуй, колдуй. На меня оно не действует». «Значит так!» — рассвирепел Санька. «Ты кто? Привидение? Мираж? Нет у тебя. Плюнь и растереть!» «С огнем играешь», — монах начал злиться. «Я магистр Серого Ордена. Серый, рыжий, буро-малиновый, да хоть зеленый в синий горошек». Санька никогда не слышал о таком ордене и поэтому равнодушно пожал плечами. «Мне-то что?» У магистра от удивления отвисла челюсть. Он первый раз видел человека, который совершенно спокойно воспринял такое известие. «Смотри, не пожалей. Как солнце зайдет, мы на приступ пойдем. Пока не поздно, беги отсюда, спасайся. А чтобы тебя мои люди не зарубили, вот тебе жетон. Покажешь, ко мне проведут. Жить будешь и, между прочим, не...» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Плохо. Есть одно очень выгодное предложение, но об этом потом. А здесь останешься, в землю ляжешь вместе со всеми этими глупцами». Раздался звон упавшего металла, и монах исчез. «Задрали меня уже эти колдуны-призраки!» — выругался Санька. «Хлопот много с ними разбираться. Можно было и бабу-ягу сюда притащить. Ведьма все-таки. Василиса вроде тоже кое-что умеет. Хотя девчонке в драку нечего соваться». Он подобрал жетон, спустился вниз, отыскал сотника и выложил все, что с ним произошло. Тот внимательно рассмотрел бляху. «Плохо дело», — мрачно сказал Сыч и махнул рукой в сторону противника, который уже не таясь выстраивал свое войско. «Серый орден. Магистром у них колдун высшего разряда. Слышал о таком, теперь вот и встретиться довелось. Похоже, перед смертью. Не выбраться нам живыми отсюда». Злость охватила Саньку. Он уже считал эту землю своей и был готов драться за нее с кем угодно. Живут люди, никого не трогают. Так нет же! Принесла нелегкая незваных гостей. Сидели бы у себя дома. Нет, не зря его Кощей сюда притащил. Что делать будем? В чистое переоденемся. Только ночь наступит, тут и конец. Врагов и так много, а в темноте, говорят, сила их удесятеряется. Черная магия, будь она неладна. И хуже всего, никто не узнает, какая страшная сила против нас выступила. Впрочем, он испытывающе взглянул на парнишку. «Возьми-ка ты этот пропуск, да попытайся к Берендею проскочить. Предупредить о магистре. Одна надежа на тебя, но сделать это нужно по-тихому, мало ли что. Прямо сейчас пойдешь. Сумеешь?» Санька бы непременно остался защитниками заставы по дворовым законам. Своих в драке не бросают. Но драться ночью с невидимыми врагами, мягко говоря, не хотелось. Даже случайно ткнут копьем или тюкнут мечом по голове и крышка. До утра не доживешь. К тому же ему не терпелось проверить в деле Ягусина изобретение. «Попробую, раз других вариантов нет. Только котомку захвачу», — согласился он, а про себя подумал. «Сейчас я вам покажу, как воевать нужно». Он забрал Ягусина изобретение, по веревке спустился вниз и направился навстречу противнику. Не успел пройти и несколько шагов, как его окружили мрачные, угрюмые воины, низкорослые, коренастые, в одинаковых серых плащах с короткими мечами. «Такие навалятся, мало не покажется», — подумал парнишка и показал бляху. «Приятно иметь дело с умным человеком», — прозвучал довольный голос, и вперед вышел магистр. «Каждый переживает лишь сам за себя. Какое тебе дело до других? Думай о себе. Главное, чтобы у тебя было больше, чем у соседа». «А вот Кощей говорил, что свой дом любить нужно», — не удержался Санька. «Ваш Кощей — идеалист. Родина, своя земля. Возьмемся за ум и будем жить хорошо. Чепуха. Не будете. Вы ни на что не способны. Ни создать, ни организовать, ни исполнить. Живете, как Бог на душу положит. Вы все разгильдяи, и вам нужны крепкая рука и порядок. Наш порядок». «Ну, так и наводили бы его у себя. У вас земли много, и богатая она. Теперь понятно, откуда уши растут, и незачем тень на плетень наводить», — буркнул Санька и изо всей силы стукнул кулаком по гнезду. Из трубы вырвался рой ос. Они поднялись над головами людей, немного повисели маленькой тучкой и разлетелись. Прозвучал хлопок, тихий такой, незаметный. Никто и внимания не обратил. Затем еще один и еще, а потом раздался сдавленный вскрик. Все разом посмотрели на кричавшего, но смотреть было не на кого. Человек пропал. И началась потеха. Неприятельские ряды быстро редели, грохотало по всей поляне, прямо на глазах исчезали целые отряды, враг не понимал, что происходит, в панике кинулся в рассыпную. «Осы! Бейте ос!» — закричал магистр, но было поздно. Эхом прокатилось рассыпчатое «бум», и на поляне осталось всего лишь 200 врагов, не больше. Исчез и магистр. «А ту их!» — торжествующе вопил Санька. «Ну, бабка, ну, молоток!» Вдруг он заметил, как несколько вражеских солдат кинулись в его сторону. То, что Ася подействовала не на всех, оказалось весьма неприятным сюрпризом. Парнишка был безоружен, к тому же, откровенно говоря, плохо умел обращаться с мечом. Липуня попытался дать ему несколько уроков фехтования, но занятие это оказалось утомительным, не на кухне столовым ножичком махать. К тому же желающих не то что напасть, а даже просто поспорить с ним во всей округе больше не находилось. Для чего тогда потеть и мучиться? Так что оставалась одна надежда — на хорошую реакцию да умение, полученное на занятиях по карате. Пришлось прыгать, кувыркаться, уворачиваясь от чужих мечей и копий. Вот где пригодились тренировки из прошлой жизни. Но даже если ты выдающийся спортсмен, непревзойденный гуру восточных единоборств и имеешь целых 2 черных пояса, конец предопределен. Тут без вариантов. Как ни крути, ни тяни время, все равно протянешь ноги. Естественно, очень хотелось хотя бы еще разок взглянуть на восход солнца, однако усталость начинала брать свое. Мокрая рубаха была порезана в нескольких местах, пот заливал глаза, болела поврежденная рука. Увлекательное приключение под названием «Путешествие в Берендеево царство», похоже, заканчивалось. И заканчивалось не самым лучшим образом. Но тут раздалось мощное «Ура!». Ворота крепости распахнулись, и к нему на выручку бросилась дружина. Завязался упорный бой. Санька продолжал раздавать направо и налево тумаки и затрещины, пытаясь сбить с ног противника. Это не всегда удавалось, однако в пылу боя ему казалось, он крушит всех подряд. Враги, конечно же, в ужасе бегут, а те, кто не успел удрать, падают замертво. Наверняка целую гору навалил. Неожиданно вокруг образовалась пустота. Неприятель испарился, а вместо него появился сотник. «Всё, победа!» — устало выдохнул он. «Здорово! А как я их? И так, и этак!» Никак не мог успокоиться Санька. Он рубил рукой воздух, двигал корпусом из стороны в сторону, словно продолжал уклоняться от вражеских мечей. Но, осмотревшись по сторонам, не увидел этих самых гор поверженных врагов. Мертвяки, если они и были, успели дать дёру. «Сбежали», — подтвердил Сыч. «Получили по первое число, от добавки отказались. Теперь не скоро сунутся». Санька заскучал. «Выходит, никого он не громил, а куча поверженных врагов — это так. Его фантазии — сплошной обман зрения». Он вдруг почувствовал, что смертельно устал и опустился на землю. «Чудак, человек», — произнес сотник. «Если бы не ты, нас как курят передушили. Эти ироды мороку навели. Они с каждого своего воина по 100 двойников наделали. Призраки, следует признать, добротные. Мечом заедут, на облака загорать отправишься. Короче, задурили всем головы. Потому и непобедимыми считались, свои порядки заводили. Один ты, что к чему сообразил, их чары развеял. Земной поклон тебе за это. Спас нас и землю нашу. Ты уж не держи зла, что я давеча в тебе усомнился». «Благодарствуем», — хором загудели дружинники. «Ладно уж, пользуйтесь», — снисходительно ответил Санька. Он хотел встать, но с удивлением заметил, что не может этого сделать. Ноги стали как ватные. Только теперь до него дошло, какой опасности он чудом избежал. Сыч, понимая его состояние, скомандовал: «Дозорным прочесать лес, остальные в крепость. Наш богатырь один побыть желает, будет думу думать, не мешать». Солнце давно скрылось за верхушками деревьев, приятная прохлада сошла на землю, в соседних кустах заливался соловей, луна, отодвинув в сторону тучку, чтобы было лучше видно, смотрела на одинокую фигуру, сидящую на земле. «Злодеев я разгромил, даже следа от них не осталось. Задание Кощея выполнил, теперь можно и домой». Странно, почему-то эта мысль не вызывала у него особого энтузиазма. И виновата в этом была Василиса. Ему не хотелось с ней расставаться. Неожиданно раздался свист падающего с неба предмета. Санька замер, Это что еще за напасть? На землю с жутким грохотом шлепнулась ступа. Проскакав по инерции несколько метров, подняв кучу пыли, она остановилась и завалилась на бок. Из ступы выскочила баба-яга и бросилась к Саньке. «Родимый, не суйся с этой штуковиной в драку! Напутала я, когда колдовала! Это только супротив нечистой силы! На простого человека оно не действует!» «Бабуля по старости дала маху», — пояснил выползший вслед за ягой кот Баюн. «Кружка, по которой вы стреляли, волшебная была!» «Волшебная, милок, волшебная!» — закивала старуха. «Лет 700 тому назад ее мне водяной подарил, на именины, а я запамятовала». «Так что...» — закончил мысль Баюн. «Задумка ваша в бою против обычных смертных бесполезна, даже, можно сказать, опасна». Санька глядел на эту в буквальном смысле свалившуюся с неба неожиданную подмогу, и у него началась тихая истерика. Он начал смеяться, сначала тихо, а затем все громче и громче. Яга с недоумением смотрела на него, силясь понять, что же такого смешного она сказала. Наконец Санька успокоился и подошел к насупившейся старушке. «Все нормально. Это у меня так нервное. Я твою Асю перепрограммировал. Теперь это чудо-оружие. Разит наповал. Можешь сама убедиться. Смотри, нет никого. Враг разбит и бежал». «Что?» — спросила Яга. «Не переживай. Аппарат что надо», — усмехнулся герой дня. К нему вернулось обычное расположение духа. «Баюн, как там насчет былины? Тема моя, сочинение твое». «Былины пишут про тех, кто давно уже помер. А ты живой», — ответил кот и навострил уши. К ним бежали дружинники. Разгоряченные схваткой с заграничными колдунами, они вполне могли навешать и своим волшебникам. «Бабулям!» — мявкнул кот. «Рвем когтим!» Они быстренько забрались в ступу и улетели. «Ты как?» — запыхавшись, спросил Сыч. «Эти злыдни порчу не пытались навести. Пошли на всякий случай в крепость». «Почему злыдни?» — пожал плечами парнишка. «Тут надо разобраться. Между прочим, с призраками баба-яга помогла справиться». «Но советник говорил...» — начал Сыч. «И с советником надо разобраться. Но потом. А я сейчас к царю. О победе доложить». «Лучше утром, как рассветет. Солнышком оно спокойнее». «Какая разница? Врага разбили, бояться нечего». Вообще-то Санька мог и не спешить. Пусть Берендей помучается. Но ведь и Василиса волновалась.